Глава 29. Хан Минси. «Я боюсь», — кажется, уже в десятый раз повторила она, в то время как Ли Джун Хо сохранял удивительное спокойствие. «Ей бы хоть малую толику такого». «Да чего тут бояться?» — задал вопрос он, вертя в руках галстук. «Нет, не надену. Хотя, если его завяжешь ты...» «Я не могу завязать, у меня руки дрожат». «Минси, я...» Ласково проговорил Джун Хо, подходя ближе и беря ее похолодевшие руки в свои теплые ладони. «В знакомстве с моей семьей нет абсолютно ничего страшного. Там будут только мои родители, бабушка Пом и еще дедушка». «Председатель Ли, основавший корпорацию Мун Групп», — напомнила она. «И что? Для меня он все равно дедушка. К тому же ты немало сделала для Хэппи Букса и можешь этим гордиться». «Но...» — Минси подняла на него глаза. «Они ведь наверняка ожидали, что ты приведешь знакомиться совсем другую девушку. Из такой же семьи, как и ваша. Она бы идеально тебе подошла». «Что за глупости?» — нахмурился он. «Желая встречаться с такой девушкой, то не отказывался бы от свиданий вслепую. Но я выбрал тебя, Хан Минси, и им придется принять мой выбор». «Но они ведь спросят про мою семью, и мне придется рассказать правду о том, что мои родители даже не были женаты. И что у мамы нет образования». «Ну и что? Отбрось эти предрассудки. Разве ты стыдишься своей матери?» «Конечно, нет!» — возмущенно воскликнула она. «Я люблю свою маму и горжусь ею. Но если бы ты слышал, какие грязные слова порой бросали ей вслед соседки. Она красивая, всегда была красивой. Они боялись, что их мужья увлекутся ею, хотя мама никогда даже и не смотрела в сторону этих мужчин. Забудь об этом». Ли Джун Хо привлёк её к себе, погладил по волосам. «Всё в прошлом. Твоя мама сумела достойно тебя воспитать. Я обязательно её за это поблагодарю. А ещё мне теперь понятно, в кого ты у меня такая красавица». Он чмокнул её в кончик носа, осторожно, чтобы не размазать макияж. Улыбнулся, сводящей её с ума улыбкой, и повлёк к двери. Их уже ждали к ужину в доме его бабушки. Минси сама еще до конца не осознавала, как все могло измениться так быстро. Ведь только недавно они с директором проходили мимо друг друга в коридорах издательства, а сейчас стали самой настоящей парой. Все так завертелось, внезапно и невероятно. И вот он уже ведет ее знакомиться со своей семьей. Сегодня они даже с работы пораньше ушли ради этого ужина, а на выходные Джун Хо запланировал поездку к ее маме и тете, чтобы представиться им в качестве мужчины, с которым она встречается. «Я точно хорошо выгляжу», — пробормотала Минси на ходу, украдкой вытирая влажную от пота ладонь о пышный подол платья. «Прекрасно, как и всегда», — выходя вместе с ней к припаркованной у дома машине, заверил директор. «Ну да, могла бы и не спрашивать. Он всегда так говорит. Она нравится ему в любом виде, в любой одежде. И без одежды тоже». Для Хан Минси это были во всех смыслах первые отношения, и она все еще довольно сильно смущалась, думая об их чувственной стороне. Нет, даже не имея опыта сделать вывод о том, что ей достался выдающийся во всем мужчина, оказалось несложно. Но иногда ей хотелось стать чуть более раскованной, научиться проявлять инициативу и не краснеть до корней волос каждый раз, когда его потемневший взгляд задерживался на ней, обещая все то, что произойдет, когда они останутся наедине. Особенно, когда Ли Джун Хо смотрит так на нее на работе. Теперь Минси знала, где он живет, в чем спит по ночам, что предпочитает на завтрак. Каждый день она открывала в нем что-то новое, и это оказалось взаимно. Потому что Джун Хо тоже ею интересовался, много расспрашивал, какой была их с мамой жизнь до того, как Минси устроилась в Хэппи Букс, что ей нравится, о чем она мечтает. Они подолгу разговаривали. Минси рассказывала ему о своем детстве, о том, как познакомилась с подругами, как проводила свободное время, пока училась в университете. Разумеется, их опыт значительно отличался. Она окончила самую обычную школу в своем районе. Он частную, привилегированную, еще и в разные страны на каникулы ездил. Не отдыхать, а в языковые лагеря. Ее университет также не входил в Скай, в отличие от того, в котором обучался Ли Джун Хо. Примечание. Университет Скай. Три самых престижных университета в Корее. Сеульский национальный университет, университет Корё и университет Йонсе. Но Минси больше не позволяла мыслям о том, что они с человеком, которого она полюбила, происходят из разных кругов, отравлять себе жизнь и радость от их отношений. Разве что из-за встречи с его родственниками начала нервничать заранее. В машине сидела как на иголках все время, пока ехали. Косилась на профиль мужчины и удивлялась, как он может быть таким спокойным. Неужели совсем не волнуется, представляя их реакцию? Может, она действительно Дарам в свое время пересмотрела, отстав от жизни? И наследнику богатой семьи уже не так стыдно привести в дом простую девушку? Дом бабушки Джунхо, которую он называл «бабушка Пом», оказался примилым ханоком, а она сама — невысокой, хрупкой пожилой женщиной с теплой, располагающей к себе улыбкой. Минси знала, что она приходится младшей сестрой председателю Ли. Сам он сидел за столом и кивнул в ответ на ее приветствие. Хан Минси впервые встретилась с ним лично, но фотографию этого человека с седыми волосами и строгим взглядом из-за стекол очков, разумеется, видела. В первый раз еще когда даже не помышляла, что когда-нибудь с ним познакомится. И вот родители Джунхо. Он оказался больше похож на отца, такой же высокий, да и черты лица во многом общие. Но его отец все равно не такой красивый, подумала Минси. Что же до матери, то эта холеная женщина с короткой стрижкой немного пугала. Или не она сама, а все страшилки о жутких свекровях, которые мгновенно вспомнились, стоило лишь на нее посмотреть. Ну и ну. Неужели ей когда-нибудь придется называть эту госпожу Амманим? Примечание. Амманим. Обращение к чужой матери, обычно к свекрови или тёще. Это Хан Минси. Представил ее Ли Джунхо перед тем, как они сели за уставленный множеством блюд стол. Как вы знаете, мы встречаемся. Минси работает в издательском отделе Happy Books. Вот и чудесно, проговорила бабушка Пом. Я ему столько раз говорила, чтобы нашел себе девушку. Даже подсказала поискать на работе. И посмотрите-ка, мой внук так и сделал. Добро пожаловать в семью, дорогая. Она подошла к Минси и ласково взяла ее за руки. Я очень тебе рада. А на тех, кто вдруг будет не рад, не обращай внимания, добавила тихо, наклонившись так, чтобы больше никто ее не слышал. Позже Хан Минси поняла, что речь шла о матери Джунхо, которая явно желала видеть сына с более подходящей ему партией, но свое осуждение выражала молча, кислым видом и косыми взглядами. Однако отец и дедушка отнеслись к гости куда более милостиво. А ей самой все еще не верилось, что она сидит за одним столом с самим председателем Ли. «Вот видишь, никто тебя водой не облил и за порог босиком не выставил, а ты боялась», — заметил директор на обратном пути. «Ага, ты тоже смотрел эти старые дорамы», — рассмеялась Минси. После того, как ужин подошел к концу, на душе стало значительно легче. А вот в желудке, напротив, потяжелело. Очень уж много вкусной еды подали на стол, и пришлось все попробовать, чтобы не обидеть хозяйку дома. «Исключительно за компанию с бабушкой Пом». «Она замечательная», — признала Минси. «Согласен», — улыбнулся Джунхо. «И, кстати, мечтает о правнуках. Не то чтобы я намекал, но...» «И что же это, если не намек?» — смутилась она. Минси солгала бы, сказав, что не думает о детях. Но все же им, наверное, слишком рано, да и пожениться сначала нужно. Повторять судьбу матери не хотелось. «Знаешь, она даже имена уже придумала. Бабушка Пом. Для своей первой правнучки и для правнука тоже». «Но почему никто из твоих двоюродных братьев и сестер до сих пор не обзавелся семьей?» — напомнила она, что в семье он не единственный наследник и даже не самый старший. «Потому что мы карьеристы и трудоголики. И я такой же. Или скорее был таким же. До встречи с тобой». Остановив машину возле ее дома, Ли Джунхо повернулся и поцеловал Минси. Долгим и таким нежно-страстным поцелуем, что закружилась голова. Зажмурившись и обхватив ладонями его затылок, она запустила пальцы в жесткие короткие волосы. «Спасибо, что сделала меня лучше, Минсия», — выдохнул он. «Наверное, так и должно быть. Когда два человека встречаются, соприкасаются орбиты их планет, и они делают друг друга лучшей версией себя. Ради их любви, одного на двоих счастья и общей надежды». В выходные они, как и собирались, поехали к ее маме и тете. Джунхо накупил кучу гостинцев, не желая слушать никаких возражений. В небольшом курортном городке у моря их уже ждали. Минсия впервые знакомила родных с человеком, с которым встречается, ведь раньше у нее была только учеба, а потом работа, не до отношений. Да и не нравился никто, если говорить на чистоту. Наверное, она и вправду ждала, когда в ее жизни появится он, вот и не смотрела на других. «Совсем взрослая стала, невеста!» — всплеснула руками тетя. «И как еще такого жениха отхватила? Ох, простите, господин Ли, это я от радости слов сдержать не могу!» А я вот даже и не сомневалась, что мужчина, которого полюбит наша Минси, будет самым лучшим, — тихо проговорила мама, обнимая дочь. Иначе и быть не могло. Должна же судьба хоть кому-то из нас подарить настоящую любовь. «А что, я на своего покойного мужа не жалуюсь?» — проворчала тетушка. «Хотя нет, жалуюсь. Слишком уж выпить любил, вот и покинул меня так рано. Да и детей у нас не было. Так что Минси и для меня тоже как родная дочка. А уж если ее кто обидит...» «Я не обижу», — Ли Джунхо улыбнулся. «Обещаю вам». «Вот-вот. И сами не обижайте, и другим не давайте». Чтобы порадовать гостя вкусной едой, мама с тетей приготовили солонтхан, твенджан, чиге и много разнообразных закусок. Примечание. Солонтхан — суп из воловьей ноги, который варят много часов до приобретения молочного цвета. Твенджан — чиге. Рагу из ферментированной соевой пасты, овощей, тофу, морепродуктов и мяса. Минси соскучилась по маминой еде и ела с большим аппетитом, да и Джунхо тоже не отставал. После обеда они пошли прогуляться к морю. Хотелось показать памятные места, куда Минси любила приходить, приезжая навестить тетушку и ее мужа. «Вот и весна», — проговорила она, любуясь цветущей азалией. «Ты же знаешь, что писатель Ким работает над новой книгой? Его второй роман очень хорошо продается, а потому он решил сделать хилинг-фикшн своим основным жанром. А в классике податься когда-нибудь потом, когда станет старше и опытнее», — добавила с улыбкой. Хан Минси больше не была личным редактором Хаджина, но продолжала охотно ему помогать, когда он просил совета по сюжету новой истории. А со всем остальным превосходно справлялась Черен, которая теперь делила с писателем не только совместные ужины, но и квартиру. Да-да, подруга оказалась настолько смелой, что переехала к нему. У нее даже аллергия на кошек прошла. Или, может быть, Сиянь оказалась счастливым исключением? У Баре с Сухёном тоже все складывалось хорошо. А вот Юми, стажёр, разочаровал, увлекшись не ею, а другой сотрудницей, да еще и в работе проявил себя не лучшим образом. Оказался лентяем с большими амбициями. Но она не отчаивалась, ведь какие ее годы?